Здравствуйте, дорогие друзья! 1 и 2 марта 2025 года в Москве будет проходить семинар «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Это продолжение серии семинаров по изменению понимания, кто я такой, для чего я пришел в этот мир и чем на самом деле является наш мир, в котором мы живем. Ко мне пришел очень интересный и важный вопрос. Алексей, благодарю за ответ. Но все же непонятно, когда мы просим своих ушедших предков прийти к нам и когда просим их поддержать нас в трудную минуту, к кому мы обращаемся, если они уже в других телах и не слышат нас? На самом деле ответ очень простой, если не упускать из виду того, кем мы являемся на Земле и кем являются наши предки. Если мы смотрим на жизнь с точки зрения атеиста, то в этом случае тогда вообще этого быть не может, потому что что померло, то померло. С точки зрения библейской концепции невозможно реинкарнирование, потому что реинкарнация была отменена на очередном Вселенском соборе много столетий назад. И поэтому кому мы обращаться можем, если, например, мы веруем в то, что где-то наши предки находятся, вернее, не наши предки, а души наших предков. А находятся они где-то в непонятном подвешенном состоянии и не в аду, и не в раю, потому что страшного суда еще не было, второго пришествия не было, их никто не судил, но они же умерли. И поэтому где они находятся, непонятно, и связь с ними оборвана. И вот эти все поминальные службы непонятно куда обращаются. Помяни, Господи, там, помяни того, а, ну помянул, а дальше чего? Где он сам-то? Мало того, что нет сущности человеческой, только разговор про душу. Так душа где? В каком пространстве? Что ее поминать? Ну, много вопросов. Ладно, это их конфессионное дело, я туда не лезу. А вот с точки зрения ведической культуры все очень просто. Дело в том, что высшие сущности, моя высшая сущность, либо ваша высшая сущность, они неизменимы. Они находятся в высшем божественном родовом пространстве. А вот аватары... Их, то есть вот эти вот физические оболочки, биороботы, могут рождаться в разных мирах, в разных измерениях. Когда вы обращаетесь к кому-то из своих предков, даже если он уже после смерти здесь на Земле, то есть приобретение мира, возвращение к себе, прохождение трех уровня, ну скажем так, судов, да, суд совести предков и великомудрых богов, он уже, если представить, воплощен в новом теле на какой-то земле. Вы, конечно же, не к этому телу обращаетесь. Вы обращаетесь к роду небесному, где вы находитесь, где они находятся в виде божественных высших сущностей. И поэтому не может здесь такого быть, как вы написали, они нас не слышат. Для божественной сущности нет такого понимания «слышать, не слышать», находиться, не находиться, ибо они находятся всегда и везде. Поэтому вы еще не успели подумать, а там уже знают, что вы подумаете. Вы еще не успели начать делать, а там уже знают, что из этого выйдет. Но никто не вмешивается, потому что есть свобода воли, и вам необходимо самому это все пройти, а не по неким подсказкам, либо, что еще хуже, как это написано в Каббале, по неким установкам, которые невозможно изменить. Вот все, что прописано, то прописано. Все. Вот это вот закабаление, есть такое слово закабаление, которое описано в Каббале, оно для нас не подходит. Еще раз уточню. Вы обращаетесь к высшим божественным сущностям, которые когда-то здесь создали для себя условия жизни, которые в этих условиях жизни создали для себя аватары, то есть эти вот физические тела, в которых они прожили и которые они оставили, вернувшись туда в виде маленькой составляющей частицы. Далее они могли создать 1, 2, 10, сколько угодно новых аватаров в новых землях с новыми направлениями жизни, с новыми условиями жизни, с новыми задачами жизни. Вы обращаетесь не к аватарам, вы обращаетесь к высшим божественным сущностям, где запечатлена та самая основа, которая была проявлена здесь, на Земле. Вот как раз эти все вопросы мы и будем разбирать более подробно 1 и 2 марта 2025 года в Москве на семинаре «Предназначение. Смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Поэтому, если у вас еще какие-то вопросы остались, приходите на семинар. Уверяю вас, когда вы в сообществе единомышленников прорабатываете эти вопросы, эффект получается намного больше, нежели чем вы слышите какие-то маленькие, короткие ответы на какие-то конкретные вопросы. Именно там происходит коррекция судьбы. Вашими усилиями, с поддержкой тех, кто там присутствует. И без какого-либо там зомбирования, без каких-либо там нотаций гуру, без НЛП, без гипноза. Потому что все, что сделаете вы, будет вашим. А все, что сделает кто-то другой, будет его. Я вот этим не занимаюсь. Я не отнимаю ваше у вас. Я даю возможность вам это осознать и самостоятельно исправить. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сим я с вами прощаюсь и предлагаю посетить семинар 1 и 2 марта 2025 года в Москве. Быть добру! Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт славрадио.орг.